Глава четвертая. Ленка вырядилась в моднячую блузку с декольте и юбку выше колен. Накрасилась, завелась и надела туфли на каблуках. Когда она делает такие вещи, я ее ненавижу. Дома и на работе Ленка целыми днями может разгуливать в брюках и кроссовках или вообще в затрапезном джинсовом комбезе. А как только дело доходит до интервью с каким-нибудь тематическим персонажем, наряжаться как на бал. Да было бы для кого! Сплошь одни уебища, помешанные на конспиративных играх. Все вместе взятые они и мизинца Фединого не стоят. Ну, просто зла не хватает. Нет, насчет декольте это я так, для красного словца. Но блузка в самом деле довольно откровенная. Не имеющий глаза да увидит. Благо, есть на что посмотреть. Ленка прекрасно знает, что нравится всем подряд мужчинам. Она к этому привыкла и никогда не упустит случая проверить свои чары на очередном интервьюируемом ничтожестве. Я считаю, что это непрофессионально. Но помалкиваю, а то еще подумают, что ревную. Так, а может, вы подумали о том же самом? Нет, нет, это неправда. Вернее, это правда, но... Да, Ленка мне нравится. Но меня извиняет тот факт, что она нравится всем мужчинам. Я знаю свое место и никогда не переступлю черту. Это женщина друга. Значит, она для меня не женщина. А поскольку она все же женщина, причем женщина с большой буквы во всех смыслах, пребывание с нею наедине для меня всегда является серьезным испытанием. Поэтому я стараюсь избегать таких ситуаций. А Ленка нет. Мне кажется, ей нравится, когда мужики возле нее страдают от необходимости душить свои чувства. Такая вот своенравная и вредная красавица. Рискуя прослыть неоригинальным, повторюсь, именно по этой причине я терпеть не могу выступать в роли офицера сопровождения. Я ненавижу работать Федей. Это тяжелая и неблагодарная работа. В малоизвестном районе столицы Леонова огромный, неухоженный, да нельзя запутанный парк. Немногочисленные гуляки, к которым мы обращались за целеуказанием, Антифа назначил свидание на четвертой поляне. Либо в недоумении пожимали плечами, либо глумились над нами. Нет, ребята, вам проще будет найти пятый угол. В глубине парка нам попался одинокий пьяный толстяк, который дал умный совет. Полян здесь море. Четвертая откуда? От центрального входа? От павильонов? Надо определиться. После этого Ленка созвонила со своим тупоголовым Антифа, и он сориентировал нас на местности. Оказывается, четвертая от северо-западного входа. Почему так? Да просто он оттуда заходит, ему, видишь ли, так удобнее. Сволочь! Я его сфотографирую втихаря, пусть Федя как-нибудь на голову наступит. При случае. Все равно такому дебилу голова без надобности. Двигаясь по длиннющей неухоженной аллее, заваленной мусором, мы миновали три поляны и наткнулись на двоих пацанов с пивом и сигаретами. Пацанам было не больше 12, но я благополучно выключил педагога и спросил, нет ли поблизости еще одной поляны, и не проходил ли здесь недавно некто... Пацаны с полуслова поняли, что нам надо. Показали на убитую тропинку, что петляла меж кустов, и сказали, что если мы ищем лысого придурка в камуфляже, нам туда. Я не стал уточнять, почему искомый объект показался мальчишкам придурком, отчасти потому, что авансом был солидарен с ними в этом плане. Мы просто свернули на тропинку и через несколько десятков шагов вышли на поляну. Антифа ждал нас, демонстративно смотрел на часы и сурово хмурился. Мы опоздали на 10 минут. Одет он был в камуфляжные штаны, такую же футболку и черные высокие кроссовки. На правой руке широкий черный напульсник, на правом бедре небольшая поясная сумка на армейской портупее, а голова, да, совершенно лысая, не побоюсь сказать, выбритая до зеркального блеска. Богатырем он не выглядел, наверное, такой же компьютерный сиделец, как и я, ну, может быть, чуть-чуть покрепче. Антифа, озираясь и делая страшные глаза, сказал, что за ним, похоже, следят. Ситуация в целом очень напряженная, и поинтересовался, не было ли за нами хвоста. Ленка тупо пошутила, что самый страшный хвост здесь — это я, забрала у меня сумку с камерой и стала готовиться к съемке. В этот момент из кустов на противоположной стороне поляны выломились четверо молодых джигитов и целенаправленно двинулись к нам. Знаете, сначала я даже не испугался, не веял от них угрозой. Молодые, здоровые парни, вполне симпатичные и даже ни на грамм не страшные. Один чуть-чуть выше меня, почти что Фединого телосложения. Двое среднего роста, коренастые и крепкие, как молодые дубы, наверное, борцы. Четвертый был примерно такой же, как и я. Стройный товарищ интеллигентного типа с видеокамерой в руках. Самый высокий и здоровый был чем-то похож на нашего магу. Наверное, это меня и успокоило. Кроме того, они все, кроме стройного с камерой, явно были спортсменами. А я привык, что спортсмены – люди воспитанные и очень дисциплинированные, так что не ожидал никакого подвоха. «Это ваши?» – спросила Ленка. Антифа помотал головой и не ответил. По-моему, на какое-то время он утратил дар речи. Я не понял, чем вызвано такое поведение, и пожал плечами. «Снимайте!» — доброжелательно улыбаясь, спросил высокий красавец. «Можно мы тоже поснимаем?» «Вообще-то мы здесь собирались. Начала была Ленка, но высокий резко оборвал ее». «Да ладно! Поляна большая, места всем хватит». Он кивнул стройному с камерой. «Устраивайся!» Стройный выбрал место поудобнее, навел камеру на Антифа и негромко доложил. «Готов?» «Все, поехали!» — скомандовал высокий. Один из крепышей встал напротив Антифа и уточнил. «Драться умеешь?» «Ребята, вы че?» Наш герой был напуган, он явно не ожидал такого развития событий. «Вы меня ни с кем не спутали?» «Ты фашист?» — спросил второй крепыш. «Ну, ребята, точно, вы все перепутали!» — воскликнул Антифа с заметным облегчением. «Я Антифа, мы за вас, так что...» «Ну, тогда на!» Крепыш пробил в подбородок Антифа. Попал, но слабенько. Тот попятился от удара. Ухватил его за ноги. Резко дернув на себя, повалил на землю. «Да что вы себе позволяете?» — крикнула Ленка, бросаясь к дерущимся. «А ну, немедленно прекратите!» «Стоять!» — высокий загородил Ленке дорогу. «Пусть дерутся. Тебе какое дело?» В партере Антифа неожиданно проявил сноровку и бойцовский дух. Он быстро выкарабкался из-под крепыша, взял его на удушающий и стал успешно давить. Тот пытался вырваться, крутился, как карусель, и бешено молотил по траве ногами. Второй крепыш, видя такое дело, стал бегать вокруг них и со всей дури пинать Антифа в незащищенные бока. «Да вы что, совсем больные?» Ленка, оттолкнув высокого, опять попыталась прорваться к дерущимся. «Я сказала, прекратите немедленно!» «Стой спокойно, красавица!» Высокий схватил Ленку за талию, притянул к себе и крепко прижал. «Иди сюда, я тебя успокою!»